Глава вторая. Девушка-чашка. Работа в кафакане пошла мне на пользу. В голове просветлело, я больше не чувствовала себя потерянной, сбитой с толку, и была готова к новым приключениям. Хотя я и помогала Халии с удовольствием, но с каждым днем все яснее понимала, что никогда не стану жрицей огня, как она. Наверное, мое предназначение таится в чем-то другом. И я отыщу это драгоценное нечто. Ведь Кейптаун – город, в котором возможно все. По утрам, пока разгоралась жаровня, я ходила к морю. Спускалась на дикий, усеянный валунами пляж по крутой тропинке и целый час сидела, наслаждаясь прохладным ветерком. Встретить там людей было почти невозможно. Кому в голову придет отправляться на каменистый неудобный берег, если рядом раскинулись шелково-белые песочные дюны? Но там с самого утра толпилось полным-полно народу. Детей, собирающих ракушки, ныряльщиков за жемчугом, рыбаков. Мне же хотелось остаться наедине с морем, всласть пошептаться с чистой бирюзовой водой, пропитаться солью, чтобы стать частью Кейптауна. Вечера мои тоже бывали свободны, так что я отправлялась бродить по городу до самой темноты. После закатный Кейптаун еще несколько часов оставался очень светлым, как будто в воздухе разлито молочно-белое сияние. Иногда оно окрашивалось в нежно-розовые, оранжевые, даже лазоревые цвета. И я словно безумная бродила во всем этом великолепии, то и дело натыкаясь на яркие стены города. Ночь приходила внезапно, синяя, густая, словно гуашь. Она в мгновение ока укутывала улицы, и тогда я слепла по-настоящему. Несколько раз мне приходилось добираться домой на ощупь, пока глаза не привыкли к темноте. Первым делом я исследовала деревянный квартал. Среди домов всегда было тихо и пустынно, зато на окраинах искрилось настоящее веселье. Зажигались волшебные огни в тагидже, ночных заведениях, в которых принято много пить, танцевать, слушать невероятную кейптаунскую музыку. Часто я устраивалась напротив такого кабачка и подолгу наблюдала за гибкими, как змеи, танцовщицами в гремящей чешуе из браслетов и медных пластин. Смотрела на отрешенных, оторванных от мира музыкантов, которые с печалью в глазах перебирали струны своих причудливо изогнутых инструментов. Где находится их Кейптаун? Попадают ли они в него всякий раз, как слышат нежные певучие ноты? Или он снится им по ночам, украдкой, словно запрещенная возлюбленная? Однажды вечером, когда вокруг было обманчиво светло, а я сидела под низеньким баобабом у самого входа в приморский тагидже, мои мысли заставил замолчать терпковатый вишневый запах. Им оказался аромат табака, который напомнил о книгах и тусклом свете свечей, заставил услышать обрывки невероятных бесед, хрипловатый голос граммофона. Не смея сопротивляться, я встала и пошла вслед за вишневым дымом, надеясь, что он приведет меня в загадочное желанное место. Очень скоро выяснилось, что я скорее следую за человеком из плоти и крови, чем за мечтой. Впереди неспешно шагала темноволосая невысокая девушка, курившая на ходу сигарету, завернутую в пергаментную бумагу. Уже через несколько минут она заметила преследование и, свернув за угол, остановилась. «Я раскрыла тебя!» Выдохнув облачко вишневого дыма прямо мне в лицо, задумчиво произнесла незнакомка, как только я нырнула за поворот. «Так и есть!» — я смутилась. «Тебе что-то нужно?» — очень спокойно спросила девушка. «Книги?» «Нет, я шла на запах твоих сигарет». Она криво улыбнулась и протянула мне недокуренную папироску. «Спасибо, но я не хочу курить!» Я попыталась объяснить ей и себе, зачем потащилась за незнакомым человеком, но вышло не очень складно. Вишневый запах навеял на меня грезы. «Вот как?» Она в последний раз вдохнула крепкий табачный дым и потушила сигарету. «Хочешь пойти со мной?» Больше всего на свете в эту минуту мне хотелось следовать за ней, так что я молча кивнула. До следующего поворота мы шли, не разговаривая. Впервые я видела столь странно одетую особу. За пару недель здесь я привыкла к простым кейптаунским нарядам. Легким разноцветным платьям-хитонам, которые носили девушки, к шелковым узорчатым халатам чернобородых торговцев, к длинным юбкам владелец кафаканов и лавочек. Но незнакомка выглядела иначе. Несколько коротких юбок выглядывали одна из-под другой и едва доходили ей до колен. На расшитую узором из восточных огурцов изумрудную рубаху была надета плотная бархатная жилетка. Шею девушки украшало трое разных бус, а в ушах болтались серьги из перьев. Низкие сапожки на каблуках звонко стучали, пока мы пересекали центральную мостовую. «Фиджан!» — коротко представилась она и, получив в ответ лишь мою улыбку, полюбопытствовала. «А у тебя имени нет, сестренка?» Я не знала, что сказать. Конечно, оно у меня имелось, но в Кейптауне звучало так нелепо, будто я пыталась нацепить чужую шкуру, произнося это имя вслух. «Ладно», — девушка продолжила увлеченно беседовать сама с собой. «Стану звать тебя Ежени. Это, между прочим, имя царевны из одной очень далекой лесной страны. Или так называли ее служанку». Она махнула рукой и улыбнулась мне. «Не все ли равно, Ежени, если уж очутилась в Кейптауне?» «Значит, ты тоже приехала сюда?» – догадалась я. Фиджан кивнула. «Продала однажды свое барахло, села на поезд и купила в Кейпе отличную лавочку». «Неужели ты помнишь свою поездку?» «Отчего же нет?» – она удивилась. «Мягкий вагон, 78-е место, 16 часов пути». «Но ты говоришь об обыкновенной железной дороге». Я вздохнула. «Конечно. А ты прилетела на ковре-самолете?» Она хлопнула меня по плечу. «Пришли». «Что это?» «Моя лавочка. Книжный магазин, если быть точной. Но сказать по правде не помню, когда ко мне заглядывал последний покупатель». Она захихикала и отперла двери, пропуская меня внутрь. «О!» Только и смогла вымолвить я, разглядывая набитые книгами полки, уходящие в темноту. Фиджан владела настоящим царством пожелтевших страниц и книжной пыли. Света в магазине было недостаточно, потому казалось, что потолка здесь попросту не существует. И если решишь встать на деревянную стремянку, чтобы поискать себе томик с полки повыше, то уже никогда не вернешься из темного, но такого увлекательного мира. «Как же здесь здорово!» Поглаживая рукой книжные корешки, восхитилась я. В лавочке оказалось очень тихо и спокойно. Сквозь абажуры тускло горели лампы. Из-за красной ткани свет казался кровавым, алым, вишневым. «Поднимайся наверх!» Фиджан любезно предложила мне узкую деревянную стремянку. «Вот это да!» — воскликнула я. В одной из стен вместо книжных полок было устроено настоящее гнездо. Уютная норка на высоте нескольких метров от пола, застланная лоскутными покрывалами. «Это и есть мой дом», — ответила хозяйка лавочки, забираясь следом. «Вернее, здесь я сплю, ем, читаю книги». Мы уселись друг напротив друга, поджав под себя ноги, и она зажгла пару свечей в старинных, залитых воском подсвечниках. «Неужели ты живешь здесь в полном одиночестве?» Происходящее до сих пор казалось мне нереальным. «Вовсе нет!» — она указала рукой на теряющиеся во мраке книжные полки. «Книги составляют мне компанию, так что я практически не бываю одна». Фиджан снова закурила, предоставляя мне возможность наслаждаться вишневыми видениями. «Я бы прочла некоторые из них». «Так читай!» — она стряхнула пепел в хрустальную вазочку. «Книги не должны храниться взаперти». «Я могла бы платить тебе за пользование», — смущенно начала я. Но в ответ девушка хрипло рассмеялась. «Ежени!» — У тебя не хватит денег. Слишком дорого стоят собранные в лавке знания. Так что либо спрячь свои жалкие ранды обратно и приходи сюда, когда вздумается, либо...» Она многозначительно промолчала. Фиджан была права. Нельзя предлагать копейки за то, что стоит целое состояние. Уж лучше взять это просто так, оставив взамен благодарность. «Давно ты живешь здесь?» Я протянула руку к ближайшей полке и достала книгу наугад. Это оказалась энциклопедия бабочек. «Год? Два? Кто знает?» Она откинулась на подушке и задумчиво поглядела на меня. «А ты? Надолго в Кейптаун?» «Навсегда?» — хотелось воскликнуть мне, но задумчивое мурлыканье амфорной кошки в голове останавливало. «Поглядим?» И я тихо ответила. «Надеюсь». «Почитай мне!» Фиджан устроилась поудобнее и закрыла глаза. Я принялась неспешно переворачивать страницы, читая вслух о короткой пестрой жизни самых разных бабочек. Никто из нас не заметил, как догорела свеча. Я уснула, подложив под голову толстенную энциклопедию. В уютном гнездышке Фиджан было мягко и тихо, как в материнской утробе. И хотя книжная лавка никак не походила на мой открытый солнцу и ветрам глинобитный домик, в ту ночь не хотелось из нее выбираться. Утро застало меня врасплох. Я проснулась от испуга, так как не услышала привычного дождя. В первую секунду решила, что снова нахожусь в далеком городе из прошлого, и сердце мое сжалось. Но в глазах понемногу прояснилось, сладкий вишневый дымок рисовал под потолком затейливые спирали, и я, наконец, вспомнила вчерашний вечер. Сонная спустилась в магазин по стремянке. Фиджан сидела на стуле по-турецки, разложив на высоком табурете сыр и ржаной хлеб. Маленькими глоточками она пила зеленый чай, неспешно читала книгу и, конечно, курила. «С добрым утром!» Глядя на страницы, поприветствовала меня новая знакомая. «Как спалось?» «Хорошо, но я не поняла поначалу, где очутилась». Фиджан улыбнулась. «Милая, я этого не выяснила и за пару лет. Выпей чаю!» Она придвинула ко мне наполовину полный стеклянный заварник. «Спасибо, но мне пора. Халея, должно быть, волнуется». Мне хотелось быстрее оказаться на улице. Затканная покрывалами, заполненная драгоценностями, сокровищница Фиджан была, несомненно, прекрасна. Но это только ее стихия, и находиться там долго становилось сложно. Дыхание сбивалось, мрачноватые стены начинали давить. Душа моя требовала ветра, соленых морских брызг, свободы. «Что ж, иди», — кивнула она, не отрываясь от книги. «Но обещай вернуться». «Я приду завтра», — заверила я, — «сразу же после работы. Хочу дочитать энциклопедию бабочек». С тех пор я стала навещать Фиджан через день, вслазь зачитывалась книгами, вела с ней долгие приятные разговоры, но старалась не оставаться на ночь и не проводить в ее лавочке слишком много времени. Воздух там был чересчур густым, тягучим, в нем путались слова и буквы, свет преломлялся под причудливыми углами, и порой я боялась заглянуть за соседний стеллаж. Что за ним? Дверь в другую комнату или в иной мир? Фиджан нравилась мне. Я полюбила чай со сладкими кусочками фруктов, которые она неизменно заваривала. Ее рисковатая улыбка стала частью моей жизни, а вывернутые наизнанку мысли казались простыми и ясными. Я понимала ее добровольное затворничество и не раз часами молчала рядом, просто наслаждаясь хорошей книгой или косым солнечным лучом. Но чувствовалось в этой девушке нечто такое, что меня пугало. Временами глаза Фиджан стекленели, а пальцы не слушались. Голос вдруг срывался на резкий крик, когда что-то ее раздражало. Словно коллекционер, она окружала себя идеальными, созданными на свой вкус вещами. Все в ее доме имело для хозяйки смысл и ценность. Мне не позволено было переставлять книги, сметать с них пыль, гасить или зажигать светильники. А еще для нее я всегда должна была оставаться Ежине, задумчивой царевной из далекой лесной страны. Однажды вечером, заглянув в книжную лавочку совсем рано, я увидела около дюжины людей, рассевшихся прямо на полу. Они курили трубки, пили вино и вслух декламировали стихи. Самой хозяйки нигде видно не было. «Здравствуй, сестренка!» — поприветствовала меня разомлевший от жары и табака юноша, сидящий у самой двери. «Привет!» — ответила я. «А Фиджан дома?» «Сегодня дома все!» Протягивая мне стакан с вином, улыбнулся он. Я отказалась и уже собиралась уйти, но услышала голос подруги. «Ежине, выпей с нами вина!» «Не хочу, спасибо!» Она за руку провела меня в комнату и объявила во всеуслышание. «Ежине пьянеет только от ветра!» «Познакомься, милая, перед тобой общество безнадежных мечтателей!» Публика на подушках приветливо замахала мне руками. «Останься», — попросила Фиджан. «Я заварю тебе чаю». Она и правда поставила на крошечную плиту свой заварник. Я тем временем разглядывала ее гостей. Здесь были красивые девушки, одетые в роскошные золотые хитоны, и парнишки в простых льняных брюках и стертых сандалиях. Мечтательные молодые юноши с поясами из атласа и невероятными тюрбанами. Странные особы, облаченные в длинные безобразные рясы серовато-бурого цвета. «Каждую половину месяца мы собираемся, чтобы помечтать вместе», продолжала свои объяснения хозяйка книжной лавочки. «У нас нет запретов. Высказываем вслух любые фантазии, даже самые безумные». «Здорово», — ответила я, принимаясь за чай. «А кто основатель вашего движения?» Они переглянулись заговорщицки, и тот самый юноша с заплетающимся языком ответил. «Нет никаких основателей. Мечтатели существовали всегда. Чтобы стать одним из нас, достаточно лишь раз в жизни высказать вслух то несбыточное, что хранится в твоей душе. Мы мечтаем о большой любви, о снеге посреди Кейптауна, чтобы ожил великий морской змей, чьи клыки окаймляют побережье. Некоторые жаждут богатства и прочих глупостей. Иным подавай воздушные замки». «Присоединишься к нам?» — поднимая бокал в мою честь, спросила Фиджан. «Я не против, но совсем не знаю, о чем говорить». «Разве у тебя нет безнадежных мечтаний?» «Хм», — я задумалась. Когда-то моей несбыточной мечтой было попасть в Кейптаун. И вот я здесь. «И этим ты ограничишься?» — воскликнула шатающаяся от вина девушка напротив. «У меня есть и другие мечты, но их пока сложно описать словами. Знаете, когда невыразимо хочется чего-то, но ты не понимаешь, как это получить, не ведаешь, что именно понадобится для достижения цели. Но когда я, наконец, соберусь с мыслями, мечта начнет сбываться». Я пожала плечами. «Вот она, истинная безнадежная мечтательница!» С запалом крикнула Фиджан, подливая себе вина. И все они выпили за меня. «У нас нет правил», — шепнула она. «Хочешь тосковать о чем-то неизведанном? Тоскуй. Только делай это на всю катушку, чтобы быть уверенной, что живешь, не обманываясь». «Идет», — кивнула я. «Поприветствуем нашу новую сестру!» — захлопала в ладоши Фиджан, и мечтатели подняли бокалы в третий раз. То, что я поначалу приняла за стихи, были мечты членов нашего общества. Они произносили их торжественно, нараспев, словно поэмы. Иногда, чтобы показаться возвышенными, мечтатели говорили какую-то ерунду о недостижимых в своей божественности духовных высях, и тогда становилось забавно слушать их кичливые, разбавленные вином речи. но я помню моменты, когда кто-то рассказывал совершенно искренне о бесстрашных ветряных мельницах, о далеких зеленых лугах, которым не бывать в Кейптауне, о свежем румяном хлебе, выпеченном в самом начале сентября, о душном безумии пыльного придорожного городка. Все мы мечтали по-разному. Правом каждого было говорить правду или лукавить. Для мечтателей действительно не существовало правил. Они говорили, что хотели, не критикуя и подчас даже не слушая друг друга. Я никогда не пила с ними вина, только чай. Наверное, потому мои мысли оставались ясными. И всякий раз, когда я слышала о чьей-то прекрасной утопии, она вдохновляла меня. Словно платье, я примеряла мечту, почти становилась ее обладательницей. Но затем, по пути домой или лежа ночью на маленьком топчине, понимала, она не моя, и ее воплощение не принесет ни счастья, ни даже чувства полноты. Мне кажется, многим мечтателям, чьи души еще не окрепли, было опасно находиться там. Но меня наши встречи научили отличать от своих чужие грезы, уважать их красоту и при этом не желать так же страстно. Что касается Фиджан, она тоже часто молчала. Похоже, происходящее являлось для нее таинственной игрой, полной ритуалов и церемоний. Словно среди своих книг, расставленных по ведомому только ей порядку, бродила эта девушка среди нас, поправляя наши одежды, слова и мысли. Ей нравились самые безумные идеи мечтателей. Такие она всегда поддерживала вином и аплодисментами. Но Фиджан не жила ими, как многие, приходящие в ее лавочку. Пожалуй, мою подругу тоже стоило назвать безнадежной мечтательницей, но гораздо более изощренной. Ведь все наше маленькое общество было только узором, картиной на ее стене. «Сегодня мы отправляемся к морю», — сообщила однажды вечером Фиджан, когда я заглянула к ней почитать и выпить чаю. «Будет много ветра, воды, все, как ты любишь». «Иду с вами», — тут же кивнула я. В лучах ярко-алого заходящего солнца мы спустились к побережью. Чтобы остаться в одиночестве, пришлось отойти далеко от пляжей и подняться в гору, оставив шумный рыбацкий квартал позади. Предвкушая чудесный вечер, мы расстелили на земле пестрое покрывало. Я захватила немного фруктов, которые перед уходом вручила Халия. «Будем ждать», — мечтательно раскинувшись на одеяле, сказала моя подруга. Долго томиться не пришлось. Через пару минут к нашему пикнику стала слетаться разношерстная публика. Честно говоря, я узнавала далеко не всех. Ведь мечтатели все время выглядели по-разному. Но сегодня среди них виднелось довольно много знакомых лиц. «Вина!» – попросил кто-то, и пир начался. Здесь у моря как-то неловко было говорить глупости, поэтому фантазии, озвученные в тот вечер, казались простыми и чистыми. «Почему вы называете себя тайным обществом?» – поглаживая рукой белый песок, спросила я. «Разве кто-то запрещает вам собираться?» «Конечно, нет», – пожала плечами Фиджан. «Кому понадобится горстка детей, безобидно мечтающих? К тому же каждый о своем». «Тогда зачем?» «Просто так интереснее. Будь в этих краях халиф или шах, который преследовал бы нас. О!» Она вскочила и впервые за долгое время продекламировала вслух. «Вот бы нам под знаком смерти запретили встречаться! Какими бы осмысленными, значимыми стали тогда сходки! И пусть бы нас травили, бросали в темницу, наказывали за наши мечты! Во имя них братья и сестры стерпели бы все! Но, увы, мы свободны!» Грустно закончила она, плюхнувшись на одеяло. «Что тебя гложет?» — попыталась узнать я. «Ничего, совершенно ничего. Почему ты не пьешь вина?» — внезапно рассердилась Фиджан. «Неужели ты не сестра нам?» Я задумалась. Мне нравились встречи мечтателей, но было ясно, рано или поздно придется оставить их. Слишком чуждо мне было пафосное выкрикивание заветных желаний в толпу. Пусть даже она величала себя священным союзом. «А давайте соберем этим вечером урожай», — — прервала мои мысли наша вдохновительница. Вокруг стало тихо. И только спустя минуту все начали переговариваться одобрительно, понизив голос и словно преступники, оглядываясь по сторонам. Как в трансе, мечтатели одновременно встали, собрали вещи и гуськом двинулись по тропинке прочь от моря. «Куда мы идем?» — цепляясь на крутом подъеме за рукав рубашки Фиджан, спросила я. Синяя кейптаунская ночь уже успела накрыть нас плотным мягким одеялом. «В Бахче-Ар, сад желаний», — таинственно ответила мне подруга.